стал сильнее. Мария Грация повернулась к Лео. «А не сходить ли нам сегодня еще и в театр, посмотреть французскую труппу?» — предложила она. «Мне оставлены билеты в ложу на сегодня, либо на послезавтра». «Сегодня не смогу», — ответил Лео, пристально глядя на Карлу. «В 11 у меня очень важное свидание». «Свидание в 11 вечера?» С иронией и подчеркнутой небрежностью повторила Мария Грация. «А скажите, Мирумечи, с мужчиной или с женщиной?» Лео заколебался. «Стоит ли пробуждать ревность?» «Разумеется, с женщиной», — ответил он наконец. «Но я не точно выразился. Это не свидание, а, видите ли, это будет скромный ужин в доме одной моей приятельницы, которая собирает старых друзей». «Кто же это сеньора, если не секрет?» Злым голосом спросила Мария Грация. Лео растерялся. Он не предвидел столь нескромного вопроса. Стал лихорадочно подыскивать имя женщины, которая была бы незнакома Мария Грации. «Смитсон», — сказал он наконец, — «художница Смитсон». «О, чудесно!» С едким восторгом воскликнула Мария Грация. «Смитсон, мне ужасно жаль, но как раз позавчера я была у ее модистки, и она показала мне модель шляпки, которую Смитсон велел ей прислать в Милан. Увы, ваша художница уже 5 дней как находится в Милане». «В Милане?» — изумился Лео. «Да, да», — вмешался в разговор Микеле. «Разве ты не знаешь? Выставка ее картин открывается на несколько дней раньше, чем предполагалось». «Итак, отправляйтесь к вашей Смитсон». Мария Грация ядовито усмехнулась. «И поскорее? Но боюсь, что если вы и успеете на ближайший поезд, даже на самолет, то все равно опоздаете на свидание». На секунду она умолкла. Лео не отвечал. Карла со страхом посмотрела на мать. «Дорогой мой, у лжи короткие ноги!» — не унималась Мария Грация. «Хотите, я вам сама скажу, кто эта достойная сеньора, которой вы собираетесь нанести визит? Наверняка это непорядочная женщина. Таких вы избегаете. Скорее всего, какая-нибудь кокотка низкого пошиба». Карла побледнела так сильно, что Лео с испугом подумал, сейчас она упадет в обморок, либо разрыдается. Но ничего подобного не произошло. «Мама, не кричи так!» — спокойно сказала Карла. «Тебя могут услышать за соседним столиком». Один из оркестрантов трижды ударил в барабан. Танцы возобновились. «Ну, Лео, идем, потанцуем?» — предложила Карла. Они прошли к танцевальной площадке, мимо сидящих за столиком. Первой шла Карла, за ней Лео. Лицо Карлы, когда она шла мимо шумных столиков, оставалось белым, как бумага, и на нем появилось выражение мрачной решимости. Сумятица танцующих пар. Прежде чем прижаться к Лео, она подняла голову. «Так вот, Лео», — сказала она твердо, и, как ему показалось, даже сквозь стиснутые зубы, — «сегодня вечером я приду к тебе». «Ты серьезно?» «Вполне». Сейчас она говорила уже не твердо, а дрожащим, прерывающимся голосом. Казалось, ей вдруг изменила решимость, и у нее перехватило дыхание. «Все», — добавила она, — «больше ни слова. Я хочу танцевать». Они стали танцевать. Лео крепко обнимал Карлу за талию. Успех вдохновил его, и он чувствовал себя необычайно легким, окрыленным. И хотя площадка была узкой, а танцующих пар очень много, Лео выделывал самые немыслимые па. «Теперь ты от меня не уйдешь», — думал он, — «теперь уж не уйдешь». А в душе Карлы царили тоска и смятение. Она танцевала вяло. Ей хотелось выбраться из этого скопища людей, забиться в угол и закрыть глаза, а перед ней снова и снова, точно на карусели, проносились танцующие пары. Лица мужчин, женщин, застывшие и живые, серьезные и улыбающиеся. Музыка была мажорной, бравурной и все же с легким оттенком грусти. Впрочем, мелодия была банальной и беспрестанно повторялась. От мелькания всех этих лиц, от грохота музыки, у Карлы кружилась голова. Танец кончился. Пары вернулись на свои места. Вернулись и Мария Грация, и Смикели. Они о чем-то сердито спорили. «Больше никогда не буду с тобой танцевать», — раздраженно говорила Мария Грация. «В чем дело?» — властно спросила Лео. — Никогда, — повторила Мария Грация. — Представьте себе, Лео, все смотрели на нас. Они, наверное,